богатства. С чем же ты придешь пред Божий трон? Бога ты увидишь сердцем чистым, очищая его друг постоянно. Светом будь всегда лучистым, и прибудешь скоро в славе Бога. Если сердце чисто, на земле все недолговечно, недолговечно. Слава, честь и красота, все пройдет на вечность, бесконечно, бесконечно. Вечность со Христом и вечность без Христа. Друг мой, где ты? Где ты будешь после смерти? Где ты будешь, с Богом или без Бога пребывать? Где будешь ты после всех беспечий и веселья? И веселья. Чтобы горьких слез тебе не проливать. Бога ты увидишь сердцем чистым, очищая его, друг, постоянно. Светом будь всегда лучистым, и прибудешь скоро в славе Бога. Если сердце чисто, светом будь всегда лучистым, и прибудешь скоро в славе Бога. Если сердце чистое,